и заносил ее на особую дощечку. Бумаги-то не было. Потом по таблицам высчитывал, сколько кубометров леса какая бригада свалила, стрелевала, вывезла на биржу к берегу реки. Он был, конечно, заинтересован, чтобы этих кубометров набегало больше. И он понукал: «Давай, давай!» И с него спрашивали: «Давай, давай!» И с мзаского участка спрашивали: «И выше, и выше!» Вплоть до лесного управления Кузбасс-угля. До самого властелина Эйхе тоже требовали, грозили. И везде набавляли кубометры, но в меру. Десятник, например, на каждом бревне ставил цифру на сантиметрик больше. На два — ни-ни. А то еще наедет проверка, тогда беда. Кедры валить запрещалось строжайше. Кое-где стояли гордые одинокие великаны со стволами в 6 обхватов. С каждого шорцы в летние месяцы сбивали по 10 килограммов орехов. «Черту орехи! Нам кубометры нужны!» И валили великанов со стволами диаметров более метра. Выполняли на них по 1,5 нормы. Лесорубы вольнонаемные получали денег столько, сколько кубометров им вывел десятник. А со спецпереселенцев 30% заработка вычитали в пользу ГПУ. Но деньги у спецпереселенцев стояли на 2-м месте. Их некуда было тратить. В ларьке продавалась махорка, из продуктов лишь соль, из промтоваров мелочи. А выдавался, но не продавался хлеб. Хлеб был на 1-м месте. Выработала бригада норму: получай по 800 граммов на человека. Перевыполнила: получай больше, даже до 1,5 килограммов. Не выполнила из-за сильных морозов, из-за метели. Если десятник не смилостивится, получай вовсе малость. Семье, жене, если не работала, немощным старухам, детям хлеба не давали ни вот столечко, только что баланду из столовой. И старались лесорубы почти без перекуров, через силу вкалывали, чтобы хоть мало-мальски накормить себя и своих детей. Здешние порядки от порядков лагерей для заключенных все же отличались. Тут не было ни колючей проволоки, ни зоны с охраной. Иван Твардовский в своих воспоминаниях рассказывает примерно о тех же условиях в уральских лагерях для спецпереселенцев. Но он упоминает о побегах самых смелых. И он сам, и его отец, и его старший брат Константин несколько раз убегали без всяких документов. Их ловили, возвращали обратно. Они снова убегали. Я лично ни об одном случае побега не слышал. А ежедневно по вечерам, распивая чаи в компании с комендантом, не мог не слышать о подобных ЧП. Чем объяснить такую разницу? И на Урале тайга, и в горной Шории тайга. Верно, теплилась у мзасских лесорубов надежда: отпустят. На общих собраниях, поминая к делу и не к делу всем опостылевшие 6 условий товарища Сталина, и комендант, и разные приезжие главнюки им говорили: «Вы бесправные лишенцы, у вас нет никаких справок и документов, ваших сыновей даже в армию не берут, нигде вас на работу не возьмут. Куда вы денетесь, если посмеете убежать? Но усердным, добросовестным трудом вы искупите свою вину. Какую, перед кем? И вас отпустят». На вопросы «когда отпустят?» отвечали неопределенно. Порой называли 3 года, либо 5 лет. На самом деле спецпереселенцы получили все права советских граждан лишь 1/4 века спустя. Петров из своих личных запасов мне выдал кусок обоев с цветочками. На оборотной стороне я, наконец, написал домой письмо. Конвертов тоже не было. Я сшил края листка нитками. Адрес написал прямо под цветочком. Родители догадались мне посылать бумагу, но лишь по листку, по 2. Сами писали короткие письма. Тогда остерегались откровенничать в длинных письмах, о недостаче продуктов не упоминали. О том, что переписка читается, догадывались по поврежденным конвертам. Я продолжал ходить на лыжах в тайгу, разыскивал делянки для рубки. Раза 3 приезжал Мишалкин. Он одобрил, что я ослушался, не поехал в Шадрово, обосновался в Мзасе, одобрил и выбранную мною лощину для роликового лотка. Он поручил мне сконструировать токарный станок. Его вера, его оптимизм, что изобретение удастся, меня вдохновляли. Он сумел заразить своим оптимизмом все руководство Мзасским участком. Один Петров помалкивал, но и комендант, и парторг Маслов, и профорг Кузьмин обещали мне помогать. Все 3 были люди технически малограмотные, всецело верили молодому специалисту-изобретателю. Мишалкин составил для меня план предварительных работ до летних месяцев, который я выучил наизусть. Бумаги-то не было. Я должен организовать сооружение токарного станка, чтобы вытачивать из березовых чурок эти самые ролики и организовать выточку 1-й опытной партии роликов, да еще начать выгонять деготь для будущей смазки шпеньков на концах роликов, в гнездах, выдолбленных в боковых брусьях-лежнях, да еще на том берегу Мрасу, вдоль трассы будущего лотка, заготовить и отесать сосновые и пихтовые шпалы и боковые лежни. Мать честная! Ну, работу кузнецов я раньше наблюдал, но ни разу в жизни не видел токарного станка по дереву и понятия не имел, из чего и как выгонять деготь. Но Мишалкин приказал, и я взялся за незнакомое дело. На мое счастье, среди спецпереселенцев нашлись искусные мастера. Столяр взялся быть токарем, а слабосильный старик брался выгонять деготь из бересты. Он выкопал землянку, поставил там котел и нечто вроде самогонного аппарата. Ну а кузнец и до меня усердно ковал скобы и подковывал лошадей. Всем 3 Я выхлопотал по кило хлеба в день, и они обещали усердно вкалывать. Я крепко подружился с кузнецом. Он и другой спецпереселенец с разрешения начальства вдвоем соорудили совсем на отшибе малую хибарку, которую на участке прозвали «Хитрая избушка». Я к нему ходил по вечерам слушать мудрые рассказы, как его дед и отец вместе со множеством переселенцев с Полтавщины прибыли на берега Катуни и основали село с церковью. И дед его, и отец, и он сам были кузнецами. И его, как и отца Твардовского, постигла та же участь. Я к нему ходил без опаски, всегда мог объяснить, что по делу. А 1 мая он позвал меня в гости. В тот год пролетарский праздник совпадал с Пасхой. Кузнец угощал меня пышками из белой муки, сбереженной, как он объяснял, еще со свободы. На словах мы отмечали 1 мая, а на самом деле светлое Христово воскресенье. Не буду пересказывать все три волнения, как далеко не сразу был сооружен токарный станок на мощных стойках. Наконец, токарь поставил резец на гребенку. Двое молодцов завертели ручку, посыпались стружки, и березовая чурка начала превращаться в ровный цилиндрической формы ролик с пологим углублением посредине, с двумя деревянными шпеньками-цапфами по концам. Так я приступил к осуществлению на практике, уже успевший прошуметь по всему леспромхозу, идеи Мишалкина. А само строительство роликового лотка начнется в мае, когда растает снег, вскроется река, и после ледохода пройдет сплав леса. Маловер Петров, беспартийный интеллигент, провалил план лесозаготовок, был снят с должности начальника участка и уехал. Его заменил Лебедев, на предыдущем месте работы, получивший по партийной линии выговор. Ему требовалось искупить свои грехи. Он брался крепко взять в свои руки дисциплину и, опираясь на 6 условий товарища Сталина, вывести участок из прорыва. Поселился он вместе со мной в комнате для приезжих. Был он мощный детина, характер имел суровый, подлинно сибирский, со мной почти не разговаривал, несмотря на свою малую грамотность, держался надменно. В первый же день он обошел места лесозаготовок, осмотрел все хозяйство, глубокомысленно постоял возле моего токарного станка, понаблюдал, как вытачиваются ролики. Я начал ему объяснять, как пойдет работа. Он слушал, сопел и, не задав мне ни одного вопроса, двинулся дальше. Вечером в конторе он созвал совещание. Собрались все десятники, весь вольнонаемный, так называемый актив. Пришел и я. Лебедев начал говорить, поминутно заглядывая на кусок обоев с записями. Голос у него был громоподобный. Называя фамилии десятников, он их крыл, обвинял в недостаточной твердости по отношению к классовым врагам, бывшим кулакам. Если они ленятся, урезывать им хлебные пайки беспощадно. Неожиданно он похвалил одного десятника за четкую организацию работы и еще более неожиданно похвалил меня. Сейчас не помню за что. Кто-то выступал, кто-то оправдывался. Он прерывал, не принимал никаких оправданий, опять крыл. После совещания я пошел затапливать печку, кипятить чайник. Лебедев пришел позднее, мрачный, неразговорчивый. Долго сидел молча за столом, стиснув руками виски. От чая не отказался. Молча мы залегли спать. И выработка поднялась, и сводки поднялись. Десятники со своими дощечками бегали быстрее, и даже лошади тянули груженные бревнами сани, вроде бы бойчее. Так успешно продолжалось неделю-другую. А потом возчики, отправленные в Балбынь за овсом, вернулись на пустых санях, и сено из-за нерасторопности Петрова было заготовлено мало. Лебедев послал слабосильных косить на болотах прошлогоднюю высохшую осоку. Дня три лошади без овса на сене и на осоке еще держались, волокли тяжелые сани, а потом одна, другая, третья коняги не выдерживали непосильного груза и падали, надорвавшись под ударами кнута. И сводки на дощечках десятников сразу поползли вниз. С погибших лошадей снимали шкуры, мясо рубили на части и доставляли в продовольственный склад. Кто из лесорубов оказывался расторопнее, еще на делянках отрубал себе куски. Лебедев опять созвал совещание. Но если людей угрозами и разными обещаниями можно было заставить работать, то голодные кони оставались равнодушными к мудрым изречениям великого вождя. Все понимали, беречь их надо, новых табунов не пригонят. И тогда Лебедев на свой страх и риск приказал оставить лошадей в стойлах. Пусть люди впрягутся в сани. А сколько людей понадобится, шестерым сани не сдвинуть. Десятники распределили по 10 человек на каждый воз. На подъемах сами впрягались на подмогу. Так и тащили за 3 и больше километра до берега реки. Ни о каких тракторах тогда никто и не слыхивал. Со дня на день ждали, прикатит из леспромхоза начальник-погоняльщик, грозным голосом спросит: «Почему план не выполняете?» Но тут Лебедеву неожиданно повезло. Подул теплый ветер, ласковое солнышко осветило молчаливую тайгу. Весна наступила столь дружная, какой я раньше никогда не видывал. И вывозку леса по рыхлым дорогам пришлось прекратить. И никакой начальник не добрался бы на участок. Те, кто впрягался в сани, теперь отправились помогать рубщикам. Лесу навалили много, но вряд ли кто думал, как его вывести. Так и бросили догнивать. Снег таял быстро, побежали ручьи. Я со своими рабочими больше не переправлялся через реку. Лед посинел, поверх льда стояли лужи. Отложили работы по роликовому лотку до спада воды. 6. Через неделю вскрылась река. Сперва узкая Мзассу, затем ледоход пошел по Мрассу. Впервые я видел это грандиозное зрелище. Льдины плыли и плыли неостановимо, сталкивались, налезали одна на другую. На участке начали готовиться к сплаву. Под крутыми левыми берегами обеих рек располагались биржи, штабеля леса соснового, елового, пихтового. В каждом штабеле были бревна определенной длины и диаметра. Самый толстый, но короткий, пиловочник для распилки на доски, шестиметровые бревна — это лес строевой, а крепеж и вовсе тонкий, шел на крепление в шахты, отдельно на будущие шпалы, отдельно отбирали толстые кедровые махины. Штабели очищали от снега, проверяли колья, упоры. Если их сбить, бревна сразу покатятся в реку. Ждали. Пройдет лед, вода начнет подниматься, потом спадать. И тут не пропустить момента. Еще по высокой воде, айда, сразу сбрасывая бревна. Выходили на берег, смотрели. Да чего красиво была Мрассу в половодье. Горы, покрытые лесом, высились на правом берегу, и вода сверкала на солнце. Да, —